Глава 27. Близился вечер. Я, наконец, подняла голову, огляделась кругом и увидев, что солнце уже на западе, его лучи золотят стены моей комнаты, спросила себя, что же мне делать? Но последовавший за этим ответ «немедленно покинь Торнфилд» прозвучал так повелительно и был так ужасен, что я невольно заткнула уши. «Нет, нет!» — говорила я себе. — Об этом пока не может быть и речи. Пусть я перестала быть невестой Эдварда Рочестера, это еще полбеды. Пусть я очнулась от ослепительных грез и нашла, что все это лишь пустой и тщетный обман. Это ужас, к которому еще можно привыкнуть, с которым можно справиться. Но что я должна покинуть своего хозяина решительно и бесповоротно, сейчас и навсегда, это выше моих сил. Я не могу этого сделать. Однако внутренний голос твердил мне, что нет, могу, и предвещал, что я так и сделаю. Я боролась с собственным решением. Я желала себе слабости, чтобы избежать этой новой Голгофы, которая лежала передо мной. Но неумолимое сознание твердило мне, что это еще только первый шаг и угрожало сбросить меня в бездонную пропасть отчаяния. «Тогда пусть меня другие оторвут от него!» — восклицала я. «Пусть кто-нибудь поможет мне!» «Нет, ты сама это сделаешь, и никто не поможет тебе. Ты сама вырвешь себе правый глаз, сама отрубишь правую руку. Твое сердце будет жертвой, а ты священником, приносящим ее!» Я вскочила, чтобы бежать от страшного одиночества, в котором меня застал этот беспощадный судья, от молчания, в котором зазвучал этот грозный голос. Когда я встала, у меня закружилась голова, и я почувствовала, что не держусь на ногах от горя и истощения. Весь этот день я ничего не пила и не ела, так как утром мне не хотелось завтракать. И я с щемящим чувством тоски подумала о том, что вот уже сколько времени сижу в заперти, а никто не прислал узнать, как я себя чувствую. И не позвал меня вниз. Даже маленькая Адель не постучалась в дверь. Даже миссис Фэйрфакс не зашла навестить меня. «Друзья всегда забывают тех, кто несчастен», — прошептала я, отодвигая задвижку и выходя из комнаты. На пороге она что-то наткнулась. Голова моя все еще кружилась, в глазах стоял туман, руки и ноги ослабели. Не в силах устоять, я упала, но не на пол. Чья-то рука подхватила меня. Я подняла голову, меня поддерживал мистер Рочестер, сидевший на стуле у порога моей комнаты. «Наконец-то ты вышла», — сказал он. «Как долго я тебя ждал, как прислушивался». Но я не слышал ни одного движения, ни одного рыдания. Еще 5 минут этой смертельной тишины, и я бы взломал замок, как грабитель. «Значит, вы решили пощадить меня. Вы заперлись и скорбите одна. Лучше бы вы пришли и излили на меня свое негодование. Я знаю, у вас страстная душа. Я ждал подобной сцены. Я был готов к потоку слез, но я хотел, чтобы они были пролиты на моей груди. Однако они пролились на бесчувственный пол или на ваш носовой платок. Ну, я заблуждаюсь». Вы не плакали вовсе. Я вижу бледные щеки и угасший взгляд, но никаких следов слез. Вероятно, ваше сердце плакало кровавыми слезами. Ну что же, Джейн, ни одного слова упрека, горечи или боли, ничего, чтобы уколоть мое чувство или пробудить мой гнев. Вы сидите спокойно там, куда я вас посадил, и смотрите на меня тоскливым, безжизненным взглядом, Джейн. У меня и в мыслях не было так оскорбить вас. Если бы у человека была единственная овечка, которая дорога ему, как родное дитя, которая ела и пила с ним из одной посуды и спала у него на груди. А он по какой-то случайности убил ее, то он не мог бы оплакивать своей преступной оплошности больше, чем я. Вы можете когда-нибудь простить меня? Слушатель, я простила его в ту же минуту. В его глазах было такое глубокое раскаяние, такая подлинная скорбь в его голосе, такая мужественная энергия в каждом жесте, и, кроме того, во всем его существе сквозила такая неизменная любовь, что я простила ему все, но молча, только в глубине своего сердца. «Теперь вы знаете, что я негодяй, Джей», — воскликнул он с тоской, вероятно, удивленный моим упорным молчанием и покорностью, которые были скорее результатом слабости, чем нежелания говорить. «Знаю, сэр». «Тогда так и скажите мне. Честно и прямо, не щадите меня». «Я не могу. Я устала и больна. Дайте мне воды». Он не то вздохнул, не то застонал и, взяв меня на руки, понес вниз. Сначала я даже не узнала комнаты, в которой очутилась. Голова моя кружилась, и перед глазами был туман. Но затем я ощутила живительную близость тепла. Несмотря на то, что стояло лето, я совершенно закоченела. Он поднес к моим губам стакан вина. Я глотнула и снова почувствовала, что жива. Затем он заставил меня что-то съесть, и вскоре я вполне оправилась. Я увидела, что нахожусь в библиотеке, и сижу в его кресле, а он стоит рядом. Если бы я могла сейчас уйти из жизни без особых страданий, это было бы самое лучшее, — подумала я. Тогда мне не пришлось бы рвать все струны моего сердца, уходя от мистера Рочестера, так как я, видимо, все-таки должна буду уйти от него. Но я не хочу покидать его. Я не могу его покинуть. Ну, как ты себя чувствуешь теперь, Джейн? Гораздо лучше, сэр. Скоро я совсем успокоюсь. Выпей еще вина, Джейн. Я выпила. Мистер Рочестер поставил стакан на стол, остановился передо мной и внимательно на меня посмотрел. Вдруг он отвернулся, издав какое-то восклицание, полное затаенного странного волнения. Он быстро прошелся по комнате и снова вернулся ко мне. Он наклонился, словно желая поцеловать меня. Но я помнила, что теперь ласки для меня запретны. Я отстранила его. «Как? Что это значит?» — воскликнул он нетерпеливо. «О, я знаю, ты не хочешь поцеловать мужа, Берты Мэзон. Ты считаешь, что мои ласки отданы и объятия заняты?» «Во всяком случае, они не для меня, сэр. Я не имею права притязать на них». «Отчего, Джейн? Впрочем, я не буду вызывать тебя на утомительное объяснение, отвечу за тебя. От того, что у меня есть уже жена, скажешь ты. Я верно угадал?» «Да». «Если ты так думаешь, хорошего же ты обо мне мнения. Ты должна считать меня хитрым интриганом, низким и подлым распутником, который клянется в бескорыстной любви, чтобы завлечь тебя в ловко расставленные сети, обольстить и лишить чести. Что ты скажешь на это?» «Я вижу, что ничего. Во-первых, ты еще очень слабая и еле дышишь. А во-вторых, ты еще никак не можешь привыкнуть к тому, чтобы бронить и поносить меня. Кроме того, у тебя на глазах уже слезы, и если ты будешь говорить слишком много, они хлынут рекой. А у тебя нет ни малейшего желания упрекать, доказывать, делать сцены. Ты думаешь о том, как тебе надо действовать. Говорить ты считаешь бесполезным. Я знаю тебя, и я настороже». «Я не хочу, сэр, ни в чем идти против вас». Мой дрогнувший голос показал мне, что я еще не могу отважиться на длинную фразу. «В твоем понимании нет, но в моем ты собираешься погубить меня. Я женатый человек, ведь ты это хотела сказать. И в качестве женатого человека ты оттолкнешь меня, постараешься уйти с моей дороги. Ведь ты только что отказалась поцеловать меня. Ты хочешь стать для меня совсем чужой? Жить в этом доме только как гувернантка Адели. Если я когда-нибудь скажу тебе ласковые слова или дружеские чувства опять привлекут тебя ко мне, ты скажешь, Этот человек чуть не сделал меня своей любовницей. Я должна быть по отношению к нему подобна льду и камню. И ты станешь льдом и камнем. Я откашлялась, чтобы придать своему голосу твердости. Все вокруг изменилось, сэр, и я тоже должна измениться. В этом не может быть сомнения. Чтобы избежать мучительных колебаний и постоянной борьбы с сердечной склонностью и воспоминаниями, есть только один путь. У Адель должна быть новая гувернантка. О, Адель уедет в школу. Я уже все устроил. И я отнюдь не собираюсь мучить тебя гнусными воспоминаниями, связанными с Торнфельд-холлом, этим проклятым местом, этим мерзостным склепом, в котором живое воплощение смерти вопиет к ясному небу, этой тесной каменной преисподней, где властвует один только реальный дьявол, худший, чем легион воображаемых. Джейн, ты не останешься здесь, и я тоже. Как жаль, что мы встретились в Торнфельде, где таятся привидения. Я потребовал от своих домочадцев, еще не зная тебя, чтобы от тебя было скрыто все касающееся этого проклятого места. Я просто боялся, что ни одна гувернантка не согласится жить при Адели, зная, кто обитает в этом доме. Но я не мог удалить больную в другое место. Хотя у меня и есть еще один старый дом в Ферндине. Он еще более безлюден и уединен. И там я мог бы спокойно держать ее, если бы не вредная для здоровья местность в лесной глуши. Это и заставило меня отказаться от подобного плана. Вероятно, сырые стены скоро бы освободили меня от этой обузы. Но каждый грешник грешит по-своему. А я не имею склонности к тайному смертоубийству. Даже в тех случаях, когда ненавижу безгранично. Однако скрывать от тебя присутствие этой сумасшедшей женщины было все равно, что, накрыв ребенка плащом, положить его под ядовитым деревом. Уже одно дыхание этой фурии отравляет воздух. Но я запру Торнфельд-холл, заколочу парадный вход и забью досками окна первого этажа. Я дам миссис Пул 200 фунтов в год, чтобы она жила здесь с моей женой. Как ты называешь эту страшную ведьму? Грейс на многое пойдет ради денег. А кроме того, здесь останется с ней ее сын, трактирщик. Она будет не так одинока, и он сможет помогать ей во время приступов бешенства моей жены, когда той вздумается сжигать людей в их кроватях, бросаться на них с ножом и впиваться им в горло. «Сэр», — прервала я его, — «вы беспощадны к несчастной женщине. Вы к ней несправедливы. Вы говорите о ней с отвращением, с мстительной ненавистью. Это жестоко. Она же не виновата в своем безумии». «Джейн, моя любимая крошка, так я буду звать тебя, ибо так оно и есть. Ты не знаешь, о чем говоришь, и опять неверно судишь обо мне. Не потому я ненавижу ее, что она безумна. Будь ты безумна, разве бы я ненавидел тебя?» «Думаю, что да, сэр». «Тогда ты ошибаешься, и ты меня совсем не знаешь, не знаешь, на какую любовь я способен. Каждая частица твоей плоти так же дорога мне, как моя собственная. В болезни и в страданиях она все равно мне дорога. Душа твоя для меня бесценное сокровище, и если бы она заболела, она все равно оставалась бы моим сокровищем. Если бы ты не истовствовала, я держал бы тебя в своих объятиях, а не надел бы на тебя смирительную рубашку. Твое прикосновение даже в припадке безумия имело бы всю ту же прелесть для меня, если бы ты набросилась на меня с той же яростью, как эта женщина сегодня утром. Я обнял бы тебя не только нежно, но и горячо. Я бы не отстранился от тебя с отвращением, и в твои тихие минуты у тебя не было бы иного стража, иной сиделки, кроме меня. Я был бы всегда возле тебя и ходил бы за тобой с неутомимой нежностью, даже если бы ты никогда не улыбнулась мне и не уставал бы смотреть в твои глаза, если бы даже они не узнавали меня. Но для чего я думаю об этом? Я ведь говорил о том, чтобы увезти тебя из Торнфельда. Все, как ты знаешь, готово для немедленного отъезда. Завтра ты отправишься, Я прошу тебя потерпеть еще одну только ночь под этой кровлей, Джейн. А затем ты простишься с ее тайными ужасами навеки. У меня есть убежище. Надежный приют, где меня не будут преследовать ненавистные воспоминания, нежелательные вторжения или ложь и злословие. «Возьмите с собой Адель, сэр», — прервала я его. «Вы будете не так одиноки». «Что ты хочешь сказать, Джейн? Я уже объяснил тебе, что отправлю Адель в школу. Зачем мне общество ребенка, к тому же и не моего собственного, а незаконной дочери какой-то французской танцовщицы? Зачем ты ее навязываешь мне? Зачем хочешь, чтобы она служила для меня развлечением?» «Вы говорили, что хотите уединиться, сэр. Одиночество и отрешенность мучительны. Они не для вас». «Одиночество? Одиночество!» — подхватил он с раздражением. «Я вижу, что должен объясниться. Что значит это выражение сфинкса на твоем лице? Ты будешь со мной в моем одиночестве, понимаешь?» Я покачала головой. Нужно было немалое мужество, чтобы рискнуть на это немое возражение, видя, как он все больше волнуется. Он бегал по комнате, но тут вдруг остановился, словно прикованный к месту. Он посмотрел на меня долгим и пристальным взглядом. Я отвела глаза, уставилась на огонь и постаралась принять спокойный и уверенный вид. «Вот уже опять задоринка в нелегком характере, Джейн», — сказал он наконец, и притом более спокойно, чем можно было ожидать, судя по его виду. «Шелковая нить до сих пор скользила ровно, но я знал, что рано или поздно появится узелок и начнутся всякие затруднения. И вот они. Тысячи поводов для недоразумения, отчаяния и бесконечных тревог. Клянусь Богом, надо быть каким-то Самсоном, чтобы распутать эти узлы». Он снова заходил по комнате, но затем остановился прямо передо мной. «Джейн, ты хочешь послушаться здравого смысла?» Он наклонился и приблизил губы к моему уху. «Потому что если ты не захочешь, я на все пойду». Его голос был хриплым, а его взгляд — взглядом человека, готового разорвать нестерпимые оковы и дать волю своей необузданности. Я поняла, что еще мгновение, еще один бешеный порыв, и я уже не смогу справиться с ним. Только сейчас, вот в эту ускользающую секунду, я еще имею возможность подчинить его своей воле и удержать. Одно движение вражды, испуга, бегства — и все для меня и для него будет кончено. Но я ничуть не испугалась. Я чувствовала присутствие какой-то особой внутренней силы, какого-то таинственного воздействия, которое поддерживало меня. То была поистине критическая минута, но она была не лишена своеобразного очарования. Такого, какое, может быть, испытывает индеец, когда мчится в своей пироге по речной стремнине. Я взяла его стиснутые руки, расправила судорожно сведенные пальцы и мягко сказала: «Сядьте, я буду говорить с вами, сколько вы захотите, и выслушаю все, что вы собираетесь сказать, и разумные, и неразумные». Он сел, но все еще молчал. Я давно уже боролась со слезами, зная, что ему будет неприятно видеть меня плачущей. Но теперь я решила дать волю своим слезам. Если он рассердится, тем лучше. Я не стала сдерживаться и разрыдалась. Скоро я услышала то, чего ждала. Он заботливо уговаривал меня успокоиться. Я сказала, что не могу, пока он в таком состоянии. «Но я не сержусь, Джейн. Я просто слишком сильно люблю тебя. А между тем твое личико застыло в такой решительности. Стало таким холодным и непреклонным, что я перестал владеть собой. Тише, тише, вытри глаза». Его смягчившийся голос доказывал, что он укрощен. Я тоже начала успокаиваться. Он сделал попытку положить мне голову на плечо, но я не позволила. Он хотел привлечь меня к себе. «Нет, Джейн, Джейн», — сказал он с такой бесконечной горечью, что каждый нерв во мне затрепетал. «Ты, значит, не любишь меня. Ты ценила только мое положение и преимущество быть моей женой. А теперь, когда ты считаешь, что я уже не гожусь мужья, ты вздрагиваешь. От моего прикосновения точно я жаба или обезьяна. Эти слова резанули меня по сердцу. Но что я могла сказать или сделать? Вероятно, и не надо было ничего ни делать, ни говорить. Но меня мучили угрызения совести. И, щадя его оскорбленные чувства, я не могла удержаться от желания пролить бальзам на рану, которую нанесла. «Нет, я люблю вас!» — воскликнула я. «И больше, чем когда-либо, но я не могу показывать вам это чувство и поощрять его в себе, и говорю с вами об этом в последний раз!» «В последний раз? Джейн, как? Ты все еще любишь меня? И думаешь, что можешь, живя со мной, видя меня ежедневно, все еще оставаться холодной и далекой?» «Нет, сэр. Этого я, конечно, не смогла бы, и поэтому вижу только один выход. Но я боюсь, что вы очень рассердитесь. О, скажи, если я буду бушевать, то ты можешь расплакаться. Мистер Рочестер, я должна покинуть вас». «На сколько времени, Джейн? На несколько минут, чтобы пригладить волосы. Они у тебя растрепались, и освежить лицо, твои щеки пылают». «Я должна покинуть Торнфилд. И, Адель, я должна навсегда расстаться с вами, начать новую жизнь среди чужих людей и в чужом месте». «Конечно. А разве я не сказал тебе то же самое? Но только мы не расстаться должны, а наоборот навсегда соединиться. Что же касается новой жизни, то все так и будет. Ты станешь моей женой. Я не жена, ты будешь миссис Рочестер, и по существу, и формально. Пока я живу, я буду предан одной тебе. Мы уедем на юг Франции и поселимся в беленьком домике, который я когда-то приобрел на берегу Средиземного моря. Там ты будешь вести счастливую, безмятежную, невинную жизнь. Не бойся, у меня и в мыслях нет вовлечь тебя в грех, сделать своей любовницей. Отчего же ты качаешь головой, Джейн? Будь благоразумна, а не то я за себя не ручаюсь». Его голос и руки дрожали, его широкие ноздри раздувались, глаза сверкали. И все-таки я решилась заговорить. «Сэр, ваша жена жива. Вы сами признали это сегодня утром. Если бы я стала жить с вами, я неизбежно сделалась бы вашей любовницей. Утверждать другое значило бы лукавить или просто лгать. Джейн, ты забываешь, что я отнюдь неуравновешенный человек. Я недолго терпелив, я не холоден и не бесстрастен. Из жалости к себе и ко мне тронь мой пульс, видишь, как он бьется? Берегись!» Он отогнул рукав и показал мне свою руку. Кровь отлила от его щек, и губ, они стали мертвенно бледны. Я была в полном отчаянии. Волновать его, противясь его желанию, было жестоко, но уступить я тоже не могла. Я сделала то, что делают человеческие существа, когда они доведены до крайности. Обратилась за помощью к стоящему выше меня. Слова «Боже, помоги мне» невольно сорвались с моих губ. «Безумец!» — внезапно воскликнул мистер Рочестер. «Я уверяю ее, что не женат, и не объясняю, почему. Я забыл, что она ничего не знает ни об этой женщине, ни об обстоятельствах, которые привели меня к этому роковому союзу. О, я уверен, что Джейн согласится со мной, когда узнает все, что знаю я. Дай мне твою руку, Дженнет, чтобы я не только видел тебя, но и осязал. И я в нескольких словах расскажу тебе всю суть. Ты можешь выслушать меня?» «Да, сэр, я могу слушать вас часами». «Я прошу только несколько минут. Джейн, ты когда-нибудь слышала о том, что я не старший сын вроде? Что у меня был брат старше меня?» «Я вспоминаю, что миссис Фэрфакс говорила мне об этом». «А ты слышала, что мой отец был жадным человеком, который выше всего на свете ценил деньги?» «Я слышала, что он был таким». «Ну так вот, Джейн, поэтому он решил не дробить своего состояния. Он и мысли не допускал о том, что придется мне выделить какую-то долю наследства. Все должно было перейти к моему брату Роланду. Но он также не мог примириться и с той мыслью, что другой его сын будет беден. Поэтому я должен был выгодно жениться. Он стал искать мне невесту. Мистер Мезон, плантатор и коммерсант Вест-Индии, был его старым знакомым. Мой отец знал, что у него весьма солидное состояние. Он стал наводить справки. Выяснилось, что у мистера Мезона есть сын и дочь, и что отец даст за дочерью 30 тысяч фунтов. Этого было достаточно. Когда я закончил образование, меня отправили на Ямайку, чтобы я там женился на девушке, которая уже была для меня сосватана. Мой отец ни словом не обмолвился о ее деньгах, но зато рассказал мне, что красотой мисс Мезон гордится весь город. И это не было ложью. Она оказалась красивой девушкой в стиле Бланш Ингрэм, высокая, величественная брюнетка. Ее семья, да и она также, хотели завлечь меня, потому что я хорошего рода. Мне показывали ее на вечерах, великолепно одетую. Мы редко встречались наедине и очень мало разговаривали. Она всячески отличала меня и старалась обворожить, пуская в ход все свои чары. Мужчины ее круга, казалось, восхищались ею и завидовали мне. У меня кружилась голова, я был увлечен, и в силу моего невежества, наивности и неопытности решил, что люблю ее. Нет такого безумия, на которое человека не толкнуло бы идиотское желание первенствовать в обществе, а также чувственный угар, слепота и самоуверенность юности, толкающая на бессмысленные поступки. Ее родственники поощряли мои ухаживания, присутствие соперников подстегивало меня. Она делала все, чтобы покорить меня. Не успел я опомниться, как свадьба состоялась. О, я не оправдываюсь, вспоминая об этом поступке. Я испытываю глубокое презрение к самому себе. Я нисколько не любил, нисколько не уважал. Я, в сущности, даже не знал ее. Я не был уверен в существовании хотя бы одной положительной черты в натуре моей жены. Я не заметил ни в ней, ни в ее поведении, ни скромности, ни благожелательности, ни искренности, ни утонченности. И все-таки я на ней женился. Слепец. Жалкий, безумный слепец. Я согрешил бы гораздо меньше, если бы... Но я не должен забывать, с кем говорю. Матери моей невесты я никогда не видел и считал, что она умерла. Лишь когда прошел медовый месяц, я узнал о своей ошибке. Она была сумасшедшей и находилась в сумасшедшем доме. Оказывается, существовал еще и младший брат, тоже совершенный идиот, старший которого ты знаешь. Я не могу его ненавидеть, хотя презираю всю семью, ибо в его слабой душе есть какие-то искры порядочности, и он проявляет неустанную заботу о своей несчастной сестре, а также воспылал ко мне некогда чисто собачьей преданностью. Вероятно, окажется со временем в таком же состоянии. Мой отец и брат Роланд все это знали, но они помнили только о 30 тысячах фунтов и были в заговоре против меня. Все эти открытия ужаснули меня. Но кроме обмана, я ни в чем не мог упрекнуть мою жену, хотя я обнаружил, что она по своему складу совершенно чужда мне, что ее вкусы противоречат моим, что ее ум узок, ограничен, банален и не способен стремиться к чему-нибудь более высокому. Вскоре я понял, что не могу провести ни одного вечера, ни одного часа в приятном общении с ней. Между нами не мог иметь места никакой дружеский разговор. На какую бы тему я ни заговорила, она придавала всему какое-то грубое, пошлое истолкование, извращенное и нелепое. Я убедился также, что у меня не может быть спокойной и налаженной семейной жизни, потому что никакая прислуга не была в состоянии мириться с внезапными и бессмысленными вспышками ее гнева, ее оскорблениями, ее нелепыми, противоречивыми приказаниями. Но даже и тогда я не осуждал ее. Я пытался перевоспитать ее, воздействовать на нее, таил в себе свое раскаяние, свое отвращение и подавлял глубокую антипатию к ней, которая разгоралась во мне. Джейн, я не буду смущать тебя отвратительными подробностями. Достаточно несколько слов, и ты поймешь, что я испытал. Я прожил с этой женщиной 4 года, и она почти беспрерывно мучила меня. Ее дурные наклонности созревали и развивались с ужасающей быстротой. Ее пороки множились со дня на день. Только жестокость могла наложить на них узду. А я не хотел быть жестоким. Какой пигмейский ум был у нее и какие дьявольские страсти. Какие ужасные страдания они навлекли на меня. Берта Мезон, истинная дочь своей презренной матери, провела меня через все те гнусные и унизительные испытания, которые выпадают на долю человека, чья жена не отличается ни воздержанностью, ни нравственной чистотой. Тем временем мой брат умер, а вскоре умер отец. Я стал богат, но вместе с тем постыдно беден, ведь со мной было связано существо грубое, нечистые и развращенные. Законы общества признали эту женщину моей женой, и я никак не мог освободиться от нее, хотя врачи уже установили, что моя жена сумасшедшая, и что те излишества, которым она предавалась, ускорили развитие давно таившейся в ней душевной болезни. Джейн, тебе тяжело слушать мой рассказ? Ты кажешься совсем больной, может быть, отложим до другого дня? «Нет, сэр, кончайте. Мне жаль вас. Мне глубоко вас жаль». Жалость, Джейн, со стороны некоторых людей — унизительная подачка. И хочется швырнуть ее обратно тому, кто с ней навязывается. Это жалость, присуща грубым эгоистическим сердцам. В ней сочетается раздражение от неприятных нам сетований с тупой ненавистью к тому, кто страдает. Не такова твоя жалость, Джейн. От другого чувства посветлело сейчас твое лицо. Другое чувство горит в твоем взоре и заставляет биться твое сердце и дрожать твои руки. Твоя жалость, моя любимая, это страдающая мать любви, ее отчаяние сродни высокой страсти. И я принимаю ее, Джейн. Пусть дочь придет ко мне. Мои объятия раскрыты. Нет, сэр, продолжайте. Что же вы сделали, когда узнали, что она сумасшедшая? Джейн, я был близок к полному отчаянию. Только остатки уважения к себе удержали меня на краю бездны. В глазах света я был, несомненно, покрыт бесчестием, но перед собственной совестью я был чист, ибо до конца оставался в стороне от ее преступной жизни и порочных страстей. И все-таки общество связывало мое имя с ее именем, и я соприкасался с ней ежедневно. Ее тлетворное дыхание смешивалось с тем воздухом, которым я дышал, и я не могу забыть, что был некогда ее мужем. Это воспоминание было и осталось невыразимо отвратительным. Более того, я знал, что пока она жива, я никогда не смогу стать мужем другой женщины. И хотя она была на 5 лет старше, ее семья и мой отец обманули меня даже в отношении возраста. Она обещала пережить меня, так как, хотя и была душевно больной, но обладала несокрушимым физическим здоровьем. И вот, в 26 лет я дошел до состояния полной безнадежности. Однажды ночью я проснулся от ее криков. Как только врачи признали ее сумасшедшей, ее пришлось, конечно, держать заперти. Была удушливая вестинская ночь. Такие ночи часто предшествуют в этих широтах неистовому шторму. Не в силах заснуть, я встал и распахнул окно. Мне казалось, что воздух насыщен фосфором. Нигде ни одной струйки свежести. В комнату влетели москиты и наполнили ее однообразным жужжанием. Море, шум которого доносился ко мне, волновалось, словно во время землетрясения. Черные тучи проносились над ним. Луна садилась в воду, огромная, красная, как раскаленное пушечное ядро. Она бросала свой последний кровавый взгляд на мир, содрогавшийся от предвестий бури. Эта атмосфера и пейзаж физически угнетали меня, а в ушах моих неустанно звучали проклятия, которые выкрикивала сумасшедшая. Она то и дело примешивала к ним мое имя, и притом с такой дьявольской ненавистью. С такими эпитетами ни одна уличная девка не будет употреблять таких слов. Нас разделяли 2 комнаты, но перегородки в Вест-Индии очень тонкие, и они не могли заглушить ее волчьего воя. «Это жизнь», — сказал я себе наконец. «Сущий ад. Этот воздух, эти звуки — порождение бездны. Я имею право избавиться от них, если это в моих силах. Мои мучения кончатся, когда я освобожусь от плоти, сковывающей мою душу. Я не боюсь вечного огня, в который верят фанатики. Хуже того, что есть сейчас, не может быть. Я уйду отсюда и вернусь к моему небесному отцу». Я говорил себе это, опустившись на колени и отпирая чемодан, в котором находились заряженные пистолеты. Я решил застрелиться. Впрочем, мысль эта владела мною лишь мгновение. Так как я не был безумен, приступ крайнего и беспредельного отчаяния, вызвавший во мне желание покончить с собой, тут же прошел. Свежий морской ветер, дувший из Европы, ворвался ко мне в окно. Гроза разразилась, полились потоки дождя, загремел гром и вспыхнула молния. Воздух очистился. Тогда я принял твердое решение. Бродя под мокрыми апельсиновыми деревьями моего сада, среди затопленных дождем гранатов и ананасов, в лучах тропического рассвета, я стал рассуждать, Джейн. И ты послушай, ибо истинная мудрость утешила меня в этот час и указала мне путь, которым я должен был следовать. Сладостный ветер из Европы все еще лепетал среди освеженных листьев, и Атлантический океан гремел торжествующе и свободно. Мое сердце, уже так давно омертвевшее и высохшее, вдруг ожило, расширило и зазвучало той же музыкой, наполнилось живой кровью. Все мое существо возжаждало обновления, моя душа захотела чистоты. Я почувствовал, что мои надежды воскресают и что обновление возможно. Стоя под цветущими ветками на краю моего сада, я смотрел в морскую даль, более синюю, чем небо. Там была Европа. Там открывались светлые дали. «Поезжай», — сказала мне Надежда, — «и поселись опять в Европе, где никто не знает, как замарано твое имя и какое презренное бремя ты несешь. Пусть сумасшедшая едет с тобой в Англию, забри ее в Торнфельде, охраняй и заботься о ней. А сам отправляйся в любую страну и завяжи новые отношения, какие тебе захочется. Эта женщина, которая так злоупотребляла твоим долготерпением, так осквернила твое имя, так оскорбила твою честь, так обманула твою юность, она тебе не жена, и ты ей не муж. Дай ей все, что от тебя зависит, и ты можешь считать, что выполнил свою обязанность перед Богом и людьми. Пусть самое имя ее, пусть история вашей близости будет предана забвению. Ты не обязан говорить о них ни одному живому существу. Дай ей удобство и безопасное жилище. Защити ее унижение тайной и расстанься с ней». Я так и поступил. Отец и брат не сообщили о моей женитьбе никому из знакомых. В первом же письме, которое я написал им, я высказал им свое отношение к моей женитьбе, так как уже испытывал глубокое отвращение к этому браку. А зная характер и особенности моей жены, я предвидел для себя постыдное и печальное будущее и тогда же настоятельно просил держать все это в тайне. А вскоре недостойное поведение моей жены, о котором я сообщил отцу, приняло такие формы, что ему оставалось лишь краснеть за подобную невестку. Он не только не старался разгласить наш брак, но стремился скрыть его не меньше, чем я. И вот я повез ее в Англию. Это было ужасное путешествие с таким чудовищем на корабле. Я был рад, когда, наконец, привез ее в Торнфельд и благополучно поселил на третьем этаже в той комнате, которую она за 10 лет превратила в берлогу дикого зверя и обиталище демона. Мне сначала никак не удавалось найти кого-нибудь, кто бы ходил за ней, так как это должна была быть женщина, на верность которой я мог бы положиться. Приступы буйного помешательства, которым была подвержена моя жена, должны были неизбежно выдать ее тайну. У нее бывали и спокойные периоды. Они длились иногда по нескольку дней, иногда по нескольку недель, и тогда она осыпала меня оскорблениями. Наконец я нанял Грейс Пул. Она и доктор Карпер. Это он и перевязывал раны Мезона в ту ночь, когда безумная напала на своего брата. Вот два единственных человека, которым я открыл истинное положение дел. Миссис Фэрфакс, вероятно, кое-что подозревает, но точно ей ничего не известно. Грейс оказалась, в общем, хорошей сиделкой. Хотя отчасти по ее собственной вине ее бдительность не раз бывала обманута и усыплена. Но тут уж ничего не поделаешь. Тут виновата ее профессия. Сумасшедшая, хитра и коварна. Она всегда умеет воспользоваться недосмотром своей сиделки. Однажды она добыла нож, которым чуть не заколола своего брата, и дважды завладела ключом от своей комнаты и выскользнула оттуда среди ночи. В первый раз она вознамерилась сжечь меня в моей постели, во второй раз явилась к тебе. Благодарю провидение, которое охраняло тебя. Она излила свою ярость только на твой венчальный убор, который, может быть, напомнил ей ее собственную свадьбу. Подумать страшно. Что могло бы случиться, когда это страшное существо, вцепившееся сегодня утром мне в горло, склонило свое багрово-черное лицо над гнездом моей голубки? Просто кровь стынет в жилах. «И что же, сэр?» — спросила я, когда он смолк. «Что вы сделали, когда поселили ее здесь? Куда вы поехали?» «Что я сделал, Джейн? Я превратился в вечного странника. Куда я поехал?» «Я начал скитаться, как болотный огонек. Я изъездил всю Европу, повидал множество стран. Я был одержим желанием найти хорошую, разумную женщину, которую мог бы полюбить. Полную противоположность той фурии, которая осталась в Торнфельде. Но вы же не могли жениться, сэр». «Я решил, что могу. И был твердо убежден, что не только могу, но и должен. Вначале я никого не хотел обманывать так, как обманул тебя. Я намеревался рассказать любимой женщине всю мою историю и открыто добиваться ее любви. И мне казалось настолько правильным, что меня следует считать свободным человеком, которого можно любить, и который может любить, что я никогда не сомневался, что встречу женщину, способную понять мои обстоятельства и принять меня, невзирая на то проклятие, которое лежит на мне». «И что же, сэр?» «Когда ты начинаешь меня допрашивать, Джейн, я не могу не улыбаться. Ты раскрываешь глаза, как нетерпеливая птичка, и делаешь беспокойные движения, словно ты не можешь дождаться ответа, выраженного в словах, и тебе хотелось бы прочитать его прямо в человеческом сердце. Но прежде чем я буду продолжать, скажи, что ты разумеешь под твоим, и что же, сэр?» «Эту коротенькую реплику ты произносишь очень часто, и сколько раз она вела меня, как путеводная нить, сквозь бесконечные разговоры. Я сам хорошенько не знаю, почему она так действует на меня. Я хочу сказать, что же вы сделали? Как вы поступили? Каков был результат?» «Вот именно. А что бы ты хотела знать? Удалось ли вам встретить женщину, которая вам стала дорога? Предлагали вы ей выйти за вас? И что она вам ответила?» «Я могу ответить тебе только то, нашел ли я ту, которая мне стала дорога, и просил ли я ее сделаться моей женой. Но то, что она ответит мне, все еще скрыто в тумане грядущего. 10 лет скитался я неутомимо, жил то в одной столице, то в другой, иногда в Петербурге, чаще в Париже, а заезжал и в Рим, в Неаполь и Флоренцию. У меня были деньги. Я принадлежал к старинному роду и поэтому мог сам выбирать себе знакомых. Имея доступ во все круги общества, я искал мой идеал женщины среди английских леди, французских графинь, итальянских сеньор и немецких баронесс, но не мог найти ее. Иногда на миг, во взгляде, в интонации, в облике какой-нибудь женщины мне казалось, я вижу что-то, предвещавшее осуществление моей мечты. Но я очень скоро бывал разочарован. Не думай, что я искал совершенство души или тела. Я мечтал встретить женщину, которая была бы во всем полной противоположностью креолке. Однако я искал ее тщетно. Я не встретил ни одной, которую, будь я даже свободен, памятуя полученный мною тяжелый урок, попросил бы выйти за меня. Разочарование привело меня к безрассудству. Я стал искать развлечений, хотя никогда не опускался до разврата. Излишества всякого рода мне глубоко противны. Это было как раз стихией моей вестынской миссалины. Неискоренимое отвращение к ней, ко всему, что напоминало ее, налагало на меня узду даже среди удовольствий. Всякое веселье, переходящее в разгул, казалось, приближало меня к ней, к ее порокам, и я избегал его. Все же мне трудно было оставаться одному, и я начал заводить себе любовниц. В первый раз мой выбор пал на Селину Варанс, еще один жизненный эпизод, при мысли о котором меня охватывает горькое презрение к себе. Тоже знаешь, что это была за особа и чем кончилась моя связь с ней. У нее были две преемницы, итальянка Гиацинта и немка Клара. Обе они слыли замечательными красавицами. Но какую цену имела для меня эта красота уже через 2-3 месяца? Гиацинта была груба и невысоких нравственных правил. Я устал от нее через 3 месяца. Клара была честным, кротким созданием. Но что могло быть у меня общего с этой ограниченной и тупой мещанкой? Я с удовольствием выделил ей достаточную сумму. Она начала какое-то дело. И таким образом мы расстались по-хорошему. Но, Джейн, я вижу по твоему лицу, что все это тебе не слишком нравится. Ты уже готова считать меня безнравственным повесой, верно? Да, мне сейчас труднее любить вас, чем раньше, сэр. Но разве вам не приходило в голову, что вести такую жизнь по меньшей мере дурно? Сначала одна любовница, потом другая. И вы говорите об этом, словно это в порядке вещей. Нет, и мне это не нравилось. Это была недостойная жизнь, и лучше было бы никогда к ней не возвращаться. Заводить себе содержанку — это все равно, что покупать раба. И тот, и другая, и по природе, и уже во всяком случае по положению, как бы существа низшие. И общение с ними на равной ноге унизительно. Мне теперь стыдно думать о днях, проведенных с Селиной, Гиацинтой и Кларой. Я почувствовала правду этих слов и сделала из них тот вывод, что если бы я забылась и забыла все, некогда внушенное мне, если бы под каким-либо предлогом или ссылаясь на то или другое оправдание, не устояла перед соблазном и стала преемницей этих несчастных женщин, сэр Рочестер со временем испытал бы ко мне то же чувство, с каким теперь вспоминал о них. Я не высказала свои мысли вслух, достаточно было того, что эта истина открылась мне. Но я запечатлела ее в своем сердце, чтобы она там хранилась и оказала мне помощь в минуты испытаний. «Ну, Джейн, почему ты не говоришь, и что же, сэр? Я ведь еще не кончил. Какой у тебя строгий вид. Я вижу, ты осуждаешь меня. Но дай мне досказать до конца. Так вот, в январе этого года, порвав со всеми любовницами в мрачном и суровом настроении, в каком и полагается быть одинокому, никому не нужному скитальцу, измученный разочарованиями, озлобленный против людей и особенно против всей женской природы, ибо существование разумной, любящей и преданной женщины я начинал почитать несбыточной мечтой, я вернулся в Англию, куда меня призывали дела. В морозный зимний вечер я подъезжал к Торнфилд-холлу. Ненавистное место. Я не ждал там никакой радости, никакого отдыха для себя. Неподалеку от замка у изгороди я увидел маленькую фигурку, сидевшую в полном одиночестве. Я проехал мимо, обратив на нее так же мало внимания, как на иву, росшую по ту сторону дороги. Я не предчувствовал, чем она станет для меня. Никакой внутренний голос не подсказал мне, что судья моей жизни, мой добрый или злой гений, поджидает меня здесь, в этом смиренном облике. Я не узнал его даже и тогда, когда с мисс Рором случилось несчастье, и она подошла ко мне и самым серьезным образом предложила мне свою помощь. Худенькая девушка, почти дитя. Казалось, маленькая пташка прыгает около моих ног и предлагает понести меня на своих крошечных крылышках. Я отмахнулся от нее, но незнакомое создание не отходило. Оно стояло возле меня, смотрело на меня и говорила со странной настойчивостью и повелительностью. «Я должен получить помощь». И именно из ее рук я принял помощь. Когда я оперся на хрупкое плечо девушки, во всем моем существе проснулось что-то новое. Словно в меня влились какие-то свежие чувства и силы. Я был рад узнать, что этот эльф должен вернуться ко мне, что он принадлежит моему дому. Иначе, если бы он выскользнул из моих рук, исчез за изгородью, я, наверное, испытал бы чувство странного сожаления. Я слышал, как ты возвратилась в тот вечер домой, Джейн. Хотя ты верно и не подозревала, что я думаю о тебе и наблюдаю за тобой. На следующий день я опять видел, незаметно для тебя, как ты 2 часа играла с Аделью в коридоре. Я помню, была вьюга, вы не могли пойти гулять. Я сидел в своей комнате, дверь была приоткрыта. Я мог все слышать и видеть. В течение некоторого времени твое внимание было целиком поглощено Аделью. Однако мне чудилось, что твои мысли отсутствуют. Но ты была с ней очень кратка, моя маленькая Джей. Ты говорила только с ней и развлекала ее. Когда она, наконец, оставила тебя, ты сразу погрузилась в мечты и принялась задумчиво шагать по коридору. Время от времени, проходя мимо окон, ты бросала взгляд на густо валивший снег. Ты прислушивалась к рыдавшему ветру и снова начинала ходить и грезить. И мне казалось, что в этих грезах, наяву, нет ничего мрачного. По временам в твоих глазах вспыхивало что-то радостное, на лице отражалось легкое волнение, которое говорило не о горестных, печальных и унылых размышлениях. Скорее можно было предположить, по твоему взгляду, что ты предаешься юношеским мечтам, когда самый дух юности летит ввысь вслед за надеждой, устремляясь к небу своих желаний. Голос миссис Фэйрфакс, говорившей с кем-то из слуг в холле, наконец заставил тебя очнуться. И как странно ты улыбалась, Дженнет. Это была удивительно умная улыбка. Она была насмешлива. Казалось, ты иронизируешь над собственными мечтами. Ты словно говорила себе: «Мои видения прекрасны, но я не должна забывать, что они совершенно нереальны. В моей фантазии я вижу алеющее небо и цветущий рай, но я прекрасно знаю, что мне нужно идти суровым путем и что мне грозят черные бури». Ты побежала вниз и попросила миссис Фэйрфакс дать тебе какую-нибудь работу. Подсчитать недельные расходы или что-то в этом роде. Я рассердился на тебя за то, что ты исчезла из моего поля зрения. С нетерпением ждал я вечера, когда мог вызвать тебя к себе. Я подозревал, что передо мной совершенно новая для меня, незнакомая мне человеческая разновидность, и мне хотелось исследовать ее и узнать глубже. Ты вошла в комнату с робким и независимым видом, существо в странном и милом наряде, примерно таком же, как сейчас. Я вызвал тебя на разговор. Очень скоро я убедился, что ты — сочетание странных противоположностей. Я видел, что ты строга и скромна, как и полагается, а вместе с тем рабка непомерно. Но в то же время я видел, что ты по природе утонченная, хотя и не привыкла к обществу, и очень боишься привлечь внимание какой-нибудь неловкостью или промахом. Когда я к тебе обращался, ты смотрела на меня открытым, смелым и горячим взглядом, и он был полон проницательности и силы. Когда я задавал тебе настойчивые вопросы, ты бесстрашно и искусно парировала их. Очень скоро ты освоилась со мной, и мне даже казалось, что ты чувствуешь ту симпатию, которая возникла между тобой и твоим угрюмым, сердитым хозяином, Джейн. Ты как-то удивительно быстро успокоилась и сделалась добродушна, мила со мной. Когда я рычал, ты не обнаруживала ни страха, ни удивления, ни недовольства моей угрюмостью. Ты наблюдала за мной, время от времени улыбалась мне с таким прелестным лукавством, которое трудно описать. Я был и доволен, и взволнован тем, что я нашел в тебе. Мне понравилось то, что я увидел, и я хотел видеть еще больше. Однако в течение долгого времени я держался от тебя вдалеке и редко искал твоего общества. Как интеллектуальный сибарит, я хотел продлить удовольствие этого нового и волнующего знакомства. Кроме того, меня некоторое время преследовал страх, что если я буду слишком свободен в обращении с этим цветком, Его лепестки увянут, и его чарующая свежесть исчезнет. Я тогда еще не знал, что прелесть этого цветка не временная, но что он скорее напоминает неразрушимый драгоценный камень. Кроме того, мне хотелось знать, будешь ли ты искать моего общества, если я отдалюсь от тебя. Но ты не искала его. Ты оставалась в классной так же упорно, как твой письменный стол или мольберт, а при случайной встрече проскакивала мимо меня с такой быстротой и таким безразличием, какие только допускала вежливость. Твоим обычным выражением в те дни, Джейн, была глубокая задумчивость, не мрачная, ибо ты не была больна, но и не ликующая, так как у тебя было мало надежд и никаких удовольствий. Меня интересовало, что ты думаешь обо мне и думаешь ли вообще. Я решил узнать это и снова стал искать встреч с тобой. В твоем взгляде, когда ты обращалась к людям и в твоей манере говорить с ними, была какая-то радостная теплота. Я видел, что сердце твое открыто для общения с ними. Молчаливой тебя делала уединенная классная комната и скучное однообразие твоей жизни. Я позволил себе удовольствие быть добрым с тобой. Моя доброта не замедлила вызвать в тебе волнение. Твое лицо стало мягким, твой тон нежным. Мне нравилось, когда твои губы с благодарной радостью произносили мое имя. В те дни для меня было большим удовольствием случайно повстречаться с тобой, Джейн. Ты держалась с забавной нерешительностью. Твой взгляд выдавал смущение и затаённое недоверие. Ты не знала, какой на меня найдет стих. Собираюсь ли я разыграть хозяина и напустить на себя угрюмость, или же ты встретишь во мне благожелательного друга. Но я уже слишком привязался к тебе, чтобы находить удовольствие в первой роли. И когда я радушно протягивал тебе руку, на твоем юном нежном личике расцветала такая светлая радость, что иногда мне трудно было удержаться от желания привлечь тебя к моему сердцу. «Не вспоминайте больше о тех днях, сэр», — прервала я его, отирая украдкой несколько слезинок. То, что он говорил, было для меня мукой, ибо я хорошо знала, что должна сделать, и притом скоро. А все эти воспоминания и рассказы о его чувствах только увеличивали трудность моей задачи. «Ты права, Джей», — отозвался он. «Зачем нам думать о прошлом, когда настоящее настолько лучше, а будущее настолько светлей?» Эта самодовольная уверенность заставила меня внутренне содрогнуться. «Теперь ты видишь, как обстоит дело, не правда ли?» — продолжал он. «После юности и зрелых лет, проведенных в невыразимой тоске и печальном одиночестве, я, наконец, впервые встретил то существо, которое могу любить. Я встретил тебя. К тебе меня влечет неудержимо. Ты мое лучшее я, мой добрый ангел. Я привязан к тебе глубоко и крепко. Считаю тебя доброй, талантливой, прелестной. В моем сердце живет благоговейная и глубокая страсть. Она заставляет меня тянуться к тебе, как источнику моей жизни, учит познавать в тебе цели, смысл моего существования и горя чистым и ярким пламенем, сливает нас обоих в одно. Именно потому, что таковыми были мои чувства, я и решил жениться на тебе. Утверждать, что у меня уже есть жена, значит просто насмехаться надо мной. Теперь ты знаешь, что это был только отвратительный демон. Я сделал ошибку, пытаясь обмануть тебя, но я боялся упрямства, которое есть в твоем характере. Боялся привитых тебе предрассудков. Прежде чем рискнуть на откровенные разговоры, я хотел, чтобы ты стала моей. Это было малодушием. Я должен был обратиться к твоему благородству и чуткости сразу же, как делаю это сейчас. Открыть тебе всю мою жизнь, полное отчаяние, описать ту жажду и голод, ту тоску о более высоком и достойном существовании, которое я испытываю. Открыть тебе не только мое решение. Это слово слишком невыразительно. Но и мое неудержимое влечение к преданной и верной любви, если меня любят преданно и верно. И только после этого должен был я попросить тебя принять от меня обет верности и дать мне свой. Джейн, Дай мне его теперь. Наступила пауза. Отчего ты молчишь, Джейн? Это была настоящая пытка. Мне казалось, что раскаленная железная рука сжимает мне сердце. Ужасная минута, полная борьбы, мрака и огня. Ни одно человеческое создание, жившее когда-либо на земле, не могло желать более сильной любви, чем та, которую мне дарили. А того, кто меня так любил, я просто боготворила. И я была вынуждена отказаться от моей любви и моего кумира. Одно только страшное слово звучало в моих ушах, напоминая мне мой мучительный долг — бежать. Джейн, ты понимаешь, чего я хочу от тебя? Только обещание. Я буду вашей, мистер Рочестер. Мистер Рочестер, я не буду вашей. Снова последовало продолжительное молчание. Джейн, начал он опять с такой нежностью, что скорбь и ужас объяли меня и лишили сил, ибо этот тихий голос был голосом просыпающегося льва. Джейн, ты хочешь сказать, что пойдешь в мире одним путем, а я должен идти другим? Да. Джейн, наклоняясь ко мне и обнимая меня, ты сейчас настаиваешь на этом? Да. А теперь? Он бережно поцеловал меня в лоб и в щеку. Да. И я решительно вырвалась из его объятий. О, Джейн, это больно. Это неправильно. Правильно было бы любить меня. Неправильно было бы послушаться вас. Брови у него взлетели. Странное выражение скользнуло по его лицу. Он встал, но все еще сдерживался. Ища опоры, я положила руку на спинку стула. Я дрожала, я трепетала, но я решилась. Одно мгновение, Джейн. Подумай о том, что ждет меня, когда тебя не будет. Ты отнимаешь у меня всякую надежду на счастье. Что же останется? Вместо жены эта сумасшедшая наверху. С таким же успехом ты могла бы отослать меня к трупам вон там, на кладбище. Что я буду делать, Джейн? Где искать мне друга и надежду? Поступите так, как я. Доверьтесь Богу и самому себе. Уповайте на Него. Надейтесь, что мы встретимся там. Значит, ты не уступишь? Нет. Ты обрекаешь меня на ужасную жизнь и на мрачную смерть? Его голос зазвучал громче. «Я советую вам жить безгрешно и желаю вам умереть спокойно». «Значит, ты лишаешь меня любви и спасения? Ты снова толкаешь меня на случайную страсть, на порог?» «Мистер Рочестер, я меньше всего толкаю вас на эту жизнь, также не желая ее и для себя. Мы родились, чтобы терпеть и страдать. Вы так же, как и я. Смиритесь». Вы забудете меня раньше, чем я вас. Значит, ты допускаешь, что я лжец. Ты оскорбляешь меня, я заявляю, что не изменю тебя, а ты утверждаешь мне в лицо, что изменю. Но о каких же изуверских взглядах, о каких извращенных суждениях говорят твои поступки? Неужели лучше ввергнуть своего ближнего в отчаяние, чем приступить созданный человеком закон, если это никому не принесет вреда? Ведь у тебя же нет ни друзей, ни родных, которых ты бы оскорбила, живя со мной. Это была правда, и от этих слов даже моя совесть и мой разум изменили мне и предались ему, обвинив меня в грехе за то, в чем я ему отказываю. Они заговорили почти так же громко, как и мое сердце, а сердце не унималось. «О, уступи!» — говорила оно. «Подумай о его горе, подумай о тех опасностях, на которые ты его толкаешь, оставив одного. Вспомни, какая это натура. Подумай о том, какое отчаяние и безнадежность последуют за этой скорбью. Утешь его, спаси его, люби его, скажи ему, что ты любишь его и будешь принадлежать ему. Кому на свете ты нужна? Кого ты этим оскорбишь?» И все же я отвечала себе непреклонно. Я оскорблю себя. Чем глубже мое одиночество, без друзей, без поддержки, тем больше я должна уважать себя. Я не нарушу закона, данного Богом и освященного человеком. Я буду верна тем принципам, которым следовала, когда была в здравом уме, так как сейчас я безумна. Правила и законы существуют не для тех минут, когда нет искушения, а не как раз для таких, как сейчас, когда душа и тело бунтуют против их суровости. Но как они не тяжелы, я не нарушу их. Если бы я для своего удобства нарушала их, какая была бы им цена? А между тем их значение непреходящее. Я в это верила всегда, и если не верю сейчас, то от того, что я безумна, совсем безумна. В моих жилах течет огонь, и мое сердце неистово бьется. В этот час я могу опереться только на ранее сложившиеся убеждения, только на решения, принятые давно, и на них я опираюсь. Я осталась при своем. Мистер Рочестер, не спускавший с меня глаз, понял это. Его ярость дошла до высших пределов, и он, конечно, должен был уступить ей на мгновение, чтобы за этим не последовало. Он быстро подошел ко мне, схватил мою руку и обнял за талию. Казалось, он пожирает меня своим пылающим взглядом. Я чувствовала себя как былинка, объятая горячим дыханием пламени. Но я все еще владела собой, и меня не покидала уверенность, что я нахожусь в полной безопасности. К счастью, душа имеет своего глашатая, часто бессознательного, но верного глашатая. Это глаза. Я взглянула в его искаженное страстью лицо и невольно вздохнула. Мне было больно от его объятий. Мои силы почти иссякли. «Никогда», — сказал он, стиснув зубы, «никогда не встречал я создания более хрупкого и более непобедимого. В руке моей она как тростник». И он стал трясти меня изо всей силы. Я мог бы согнуть ее двумя пальцами. Но какой толк, если бы я согнул ее, если бы я растерзал, раздавил ее? Загляните в эти глаза, перед вами существо решительное, неукротимое, свободное. Оно глядит на меня не только с отвагой, но с суровым торжеством. Как бы я ни поступил с его клеткой, я не могу поймать его. Это своевольное, прекрасное создание. Если я уничтожу, если я разрушу его хрупкую тюрьму, мое насилие только освободит пленницу. Я могу завоевать ее дом, но она убежит до того, как я успею назвать себя хозяином ее обители. А я хочу именно тебя, о дух, со всей твоей воли и энергией. Мужеством и чистотой тебя хочу я, а не только твою хрупкую обитель, твое слабое тело. Ты сама могла бы прилететь и прильнуть к моему сердцу, если бы захотела. Но, схваченная против своей воли, ты ускользнешь из моих объятий. Исчезнешь, как благоухание, не дав мне даже вдохнуть его. О, приди ко мне, Джейн, приди. Сказав это, он отпустил меня и только смотрел на меня. И мне было гораздо труднее противостоять этому взгляду, чем его железным объятиям. Ну, конечно, было бы неразумно уступить теперь. Я имела смелость противостоять его ярости и укротить ее. Я должна победить и его скорбь. Я направилась к двери. «Ты уходишь, Джейн?» «Ухожу, сэр». «Ты покидаешь меня?» «Да». «Ты не придешь ко мне. Ты не хочешь быть моей утешительницей, моей спасительницей. Моя бесконечная любовь, моя нестерпимая тоска, моя горячая молитва. Все для тебя ничто». Какой невыразимый пафос был в его голосе. Как трудно было ответить ему с твердостью. «Я ухожу». «Джейн!» «Мистер Рочестер». «Хорошо. Уходи, но помни, что ты оставляешь меня в смертельной тоске. Пойди в свою комнату, обдумай все, что я тебе сказал, и, Джейн, подумай о моих страданиях, подумай обо мне». Он отвернулся, он бросился ничком на диван. «О, Джейн, моя надежда, моя любовь, моя жизнь!» с тоской срывалось с его губ. Затем я услышала глухое рыдание. Я была уже у двери, но слушатель. Я повернула обратно. Я вернулась с такой же решительностью, с какой уходил. Я опустилась на колени рядом с ним, я повернула к себе его лицо. Я поцеловала его в щеку, я погладила его волосы. «Бог да благословит вас, мой дорогой хозяин», — сказала я. «Бог да хранит вас от зла и ошибок, да направит вас, облегчит вашу боль, вознаградит за вашу былую доброту ко мне». «Любовь маленькой Джейн была бы мне лучшей наградой», — ответил он. «Без нее мое сердце разбито, но Джейн отдаст мне свою любовь. Да, великодушно и благородно». Кровь бросилась ему в лицо. В глазах вспыхнуло пламя, он вскочил и выпрямился, он раскрыл мне объятия. Но я уклонилась от них и сразу же вышла из комнаты. «Прощай!» — крикнуло мое сердце, когда я уходила. А отчаяние добавило: «Прощай навеки!» Я думала, что не засну в эту ночь. Но как только я легла, меня охватила легкая дремота. Я была перенесена в свое детство. Мне снилось, что я лежу в красной комнате в Гейтсхеде, что ночь темна, и мое сердце угнетено странным страхом. Тот самый свет, который когда-то довел меня до обморока, казалось, опять скользит вверх по стене и, трепеща, останавливается на середине темного потолка. Я подняла голову и взглянула туда. Вместо крыши надо мной клубились облака, высокие и хмурые. Свет был такой, какой бывает, когда за туманами всходит луна. Я ждала, что она появится, ждала со странным волнением, словно на ее диске должен был быть написан мой приговор. И вот она появилась. Но никогда луна так не выходит из-за облаков. Сначала я увидела чью-то руку, раздвинувшую траурные складки облаков. Затем в голубизне неба появилась не луна, а белая человеческая фигура, склонявшая к земле свое лучезарное чело. Она смотрела и смотрела на меня. Она обратилась к моему духу. Казалось, она говорит из неизмеримых далей. И вместе с тем так близко, словно этот шепот раздался в моем сердце. «Дочь моя, беги искушение. Мать моя, обещаю». Так ответила я, очнувшись от этого сна, похожего скорее на видение. Еще царил мрак, однако в июле ночи коротки. Светать начинает вскоре после полуночи. «Для того, что мне сегодня предстоит, чем раньше подняться, тем лучше», — подумала я и поднялась. Я была одета, так как сняла только башмаки. Я знала, где в ящиках комода лежит белье и кое-какие безделушки. Отыскивая эти предметы, я нащупала жемчужное ожерелье, которое мистер Рочестер заставил меня принять несколько дней назад. Я оставила его. Оно принадлежало не мне, а той воображаемой невесте, которая растаяла в воздухе. Из своих вещей я сделала сверток, а кошелек, в котором было 20 шиллингов, все мое достояние, положила в карман. Я надела соломенную шляпу, взяла в руки туфли и на цыпочках вышла из комнаты. «До свидания, голубушка миссис Фэрфакс», — прошептала я, пробираясь мимо ее двери. «До свидания, милая крошка Адель», — сказала я, заглянув в детскую. Но войти, чтобы поцеловать ее, было невозможно. Мне предстояло обмануть чуткое ухо. Кто знает, может быть, сейчас оно прислушивается. Мне следовало пройти мимо спальни мистера Рочестера, не задерживаясь, но у его порога мое сердце на мгновение перестало биться, и мне пришлось остановиться. В этой комнате не спали. Ее обитатель тревожно бегал взад и вперед, и я слышала, как он то и дело глубоко вздыхал. Если я сделаю определенный выбор, то здесь для меня откроется рай, недолговечный рай. Достаточно мне войти и сказать: «Мистер Рочестер, я буду любить вас и проживу с вами всю жизнь до самой смерти», и к моим устам будет поднесен кубок блаженства. Я думала об этом. Мой добрый хозяин не может спать, с нетерпением он ожидает утра. Но когда он пришлет за мной, меня уже не будет. Он станет искать меня, но тщетно. И тогда он почувствует себя покинутым, свою любовь отвергнутой. Он будет страдать, может быть, придет в отчаяние. Об этом я тоже думала. Моя рука протянулась к двери, но я отвела ее и поспешила дальше. Печально спускалась я по лестнице. Я знала, что мне надо делать, и выполняла все машинально. Отыскала в кухне ключ от боковой двери, нашла бутылочку с маслом и перо, смазала ключ и замок, выпила воды и взяла хлеб, так как, может быть, мне предстояло идти далеко, а мои силы, и без того подорваны, не должны были мне изменить. Все это я проделала совершенно беззвучно. Открыла дверь, вышла и тихо притворила ее за собой. На дворе уже светало, большие ворота были закрыты на засов, но калитка рядом оказалась только притворенной. Через нее я и вышла, и тоже закрыла ее за собой. И вот Торнфильд остался позади. За полями на расстоянии одной мили от Торнфильда тянулась дорога. Она вела в сторону, противоположную Милкоту. По этой дороге я никогда не ходила. Но часто смотрела на нее, спрашивая себя, куда она ведет. К ней-то я и направилась. Сейчас нельзя было позволять себе никаких размышлений. Нельзя было оглядываться, нельзя было даже смотреть вперед. Ни одной мысли не следовало допускать ни о прошлом, ни о будущем. Прошлое — это была страница такого небесного блаженства и такой смертельной печали, что если бы я прочла хоть одну строку на ней, это лишило бы меня мужества и сломило бы мою энергию. Будущее же было совершенно пусто. Оно было как мир после потопа. Я шла вдоль полей, изгородей и лугов, пока не поднялось солнце. Вероятно, было чудесное летнее утро. Мои башмаки, которые я надела, выйдя из дому, скоро намокли от росы. Но я не смотрела ни на восходящее солнце, ни на сияющее небо, ни на пробуждающуюся природу. Тот, кто идет по живописной местности к эшафоту, не смотрит на цветы, улыбающиеся ему по пути. Он думает о топоре и плахе, о страшном ударе, сокрушающем кости и жилы, и о могиле в конце пути. А я думала о печальном бегстве и бездомном скитании. С каким отчаянием я думала о том, что покинула. Но разве можно было поступить иначе? Я представляла себе, как мистер Рочестер сидит в своей комнате, ожидая восхода, надеется, что я скоро приду и скажу: «Я остаюсь с тобой, буду твоей». Как я мечтала об этом, как жаждала вернуться. Ведь еще не поздно, и я могу уберечь его от горького разочарования. Я была уверена, что мое бегство еще не обнаружено. Я могла еще вернуться и стать его утешительницей, его гордостью, его спасительницей в несчастье, а может быть и в отчаянии. О, этот страх, что он погубит себя! Как он преследовал меня! Страх был, как зазубренная стрела в моей груди. Она разрывала мне рану, когда я пыталась извлечь ее, а воспоминания все глубже загоняли ее в тело. В кустах и деревьях запели птицы. Птицы — трогательно нежные супруги. Птицы — эмблема любви. А как же я, раздираемая сердечными страданиями и отчаянными усилиями остаться верной себе? Я возненавидела себя. На что мне сознание моей правоты? На что уважение к себе? Я оскорбила, ранила, бросила моего друга. Я была себе ненавистна. И все же я не могла повернуть. Не могла остановить свой шаг. Быть может, мною руководил сам Бог? Что до моей собственной боли и сознания, то они бездействовали. Страстная скорбь сломила мою волю и ослепила сознание. Я отчаянно рыдала, идя своим одиноким путем быстро, быстро, как обезумевшая. Вдруг меня охватила слабость. Она возникла в сердце и разлилась по всем членам. Я упала. Я пролежала несколько минут на земле, уткнувшись лицом в мокрую траву. Я боялась или надеялась, что здесь и умру. Но скоро я была снова на ногах. Сначала я ползла на четвереньках, затем кое-как встала, одержимая одним безотчетным стремлением, добраться до дороги. Когда я, наконец, достигла ее, Я была вынуждена присесть возле изгороди. Сидя здесь, я услышала шум колес и увидела приближающийся дилижанс. Я встала и подняла руку. Дилижанс остановился и спросила кучера, куда он едет. Он назвал мне какое-то очень отдаленное место, где, как я была уверена, у мистера Рочестера нет никаких знакомых. Я спросила, сколько стоит проезд. Он сказал 30 шиллингов, но у меня было только 20. Но за 20, так за 20. Он согласен. Я вошла, кучер помог мне сесть. Внутри никого не было. Он захлопнул дверцу, и мы покатили. Дорогой слушатель, желаю тебе никогда не испытывать того, что испытывала я тогда. Пусть твои глаза никогда не прольют таких бурных, горячих, мучительных слез, какие хлынули из моих глаз. Пусть тебе никогда не придется обратиться к небу с такими отчаянными и безнадежными молитвами, какие произносили мои уста в этот час. Желаю тебе никогда не знать страха, что ты навлечешь несчастье на того, кого любишь».